и пошлую лесть. С самого начала переговоров о брачном союзе он не скрывал желания иметь Наполеона своим зятем и ликовал как монарх и как отец. К своей дочери Марии Луизе он питал прочную и спокойную родительскую привязанность, свойственную германской расе, и думал, что она будет вполне счастлива с Наполеоном, трон которого уже блистал славой 50 побед. Император французов был не только самым богатым государем Европы, но слыл и самым щедрым. Франц II с удовольствием отметил количество присланных высоким женихом подарков, драгоценностей, кружев и платьев, и через своего представителя в Париже, князя Шварценберга, дал понять, что австрийский двор беден, и что подношения национальных музеев и знаменитых фабрик богатой Франции будут приняты в Вене с большой признательностью. Наполеон очень гордился будущим родством, жаждал угодить императору широкой щедростью и внушить Марии Луизе выгодное мнение о пышности французского двора. По его желанию Серван, Мольен и все заведовавшие музеями принялись усердно хлопотать. Грабили гобеленов, опустошали Севр, налагали контрибуции на чудные произведения Обюссона и Сен-Гобена. В Вену потянулись вереницы фургонов, нагруженных мебелью, тканями, произведениями искусства. Будущий тесть принимал все эти доказательства величия Наполеона с безграничным удовольствием, что не помешало ему впоследствии отказать узнику святой Елены в лишней паре лошадей для кареты и находить его стол чересчур обильным. Теперь из политических расчетов Франц II притворялся совершенно очарованным предстоящим браком, который должен был упрочить его трон, уничтожить последствия прежних поражений и разрушить союз с Россией. Поэтому он сделал все, чтобы довести до благополучного конца предварительные переговоры в Париже и с радостью получил собственноручное письмо Наполеона, извещавшее о приезде в Вену Бертье, принца Нашательского, уполномоченного официально просить руки Марии Луизы. Его собственное согласие было дано заранее. Оставалось исполнить лишь небольшую формальность. Предупредить эрцгерцогиню, что ей предстоит отправиться во Францию и сделаться французской императрицей. Вот какую новость явился Франц II лично сообщить Марии Луизе. Молодой принцессе было 18 лет. Это была здоровая девушка, не отличавшаяся ни грацией, ни привлекательностью, но плотно сложенная, свежая и розовая. Она была довольно красива, но ее красота была красотой продавщицы из пивной. С толстыми руками и талией, с большими ногами, с сильно развитой грудью, полными чувственными губами и холодными голубыми глазами, лишенными выражения, она представляла собой красивое животное, равнодушное, ленивое, толстое и грубое, женщину, созданную лишь для алькова. Собирая отовсюду сведения о своей невесте, Наполеон с удовольствием узнал о ее физических качествах, что для него было важнее всего. Эта тяжеловесная принцесса обещала быть превосходной матерью. Он был уверен, что она подарит его империи наследника. Мария Луиза была воспитана тщательно и очень строго, должна была подчиняться чисто монастырской дисциплине и получила довольно солидное образование.